Глава 4. Вологодское княжество. Высшая школа магии Китеж. Кабинет директора школы. За долгие годы, которые он работал директором Китежа, Иван Федорович Орлов уже привык к тому, что ученики могут отколоть какую-нибудь штуку, из-за которой его будут беспокоить из полиции. Обычно это происходит с учениками старших курсов, четвертых или пятых, крайне редко третьих. Но этот раз стал исключением. Ему позвонили насчет выходки, которую, судя по всему, совершил ученик первого класса, причем самый младший из всех, тот, которому только должно исполниться 13 лет. По этому поводу ранним утром уже было проведено разбирательство и выявлены интересные факты. Директор знал, что второкурсники школы любят устраивать всякие розыгрыши для новичков и относился к этому вполне спокойно. Почему бы и нет? Подобная практика — нормальное явление для любого учебного заведения с традициями. Чего-чего уж традиции в Китеже хоть отбавляй. В Российской империи она самая древняя из всех. К тому же к подобным мероприятиям привлекали и первокурсников, что превращало мероприятие в добрую забаву. Что говорить, он и сам познакомился с крепким и спиртным как раз на таком вот обряде. Обычно это было весело, что и говорить. Вот только не на этот раз. Он уже беседовал с одной из третьекурсниц, Мышкиной Тамарой. Одна из тех девиц, которой всегда и все про всех известно. Зная ее выдающиеся способности, старшекурсники стараются ее в свои тайны не посвящать. Но вот что касается первого и второго, здесь она просто кладезь информации. Именно от нее Иван Федорович узнал много интересного касательно того, что случилось этой ночью. Весьма любопытная история получилась, надо сказать. Не хватало только кое-каких деталей. И вот, чтобы их уточнить, он и пригласил в кабинет Темникова, который сейчас сидел перед ним на стуле и со скучающим видом смотрел своими ясными голубыми глазами в окно. «Максим, хочешь чего-нибудь? Например?» «Ну, например, чая с конфетами или какао с печеньем. Что ты больше любишь?» «Чай и какао не хочу, а вот конфеты, пожалуй, можно. А у вас какие есть?» — спросил мальчик и заинтересованно посмотрел на графа. «Всякие. Ты какие предпочитаешь?» «Мишка на севере». «Да, надо же. Мне они тоже нравятся». Иван Федорович встал из-за стола, подошел к шкафу и достал из него вазу, в которой была целая гора конфет, в том числе и любимый Темниковым «Мишка на севере». Мальчик взял пару конфет, не спеша развернул одну и сунул ее в рот. Затем точно так же поступил и со второй. Глядя на него, Орлов не удержался и тоже слопал одну конфету. Вот только выбрал себе каракум, потому что всех мишек на севере Максим уже забрал. Закончив жевать, мальчик вопросительно посмотрел на графа, и тот решил перейти к делу. «Послушай, Максим, я думаю, ты догадываешься, почему я тебя позвал», — начал он, решив, что сейчас Темников сам расскажет, как оно там все было и какое лично он принял в этом всем участие. «Не-а», — шмыгнул носом мальчик, — «я ведь ничего такого не сделал, только что я успел позавтракать и на пару уроков сходить». Граф удивленно посмотрел на него через свои темные очки и задумчиво почесал подбородок. «Крепкий орешек этот парень. Такой просто так ничего рассказывать не будет». «Можно мне еще конфету?» — спросил у него Максим. «Конечно!» — кивнул Орлов. «Бери сколько хочешь, только имей в виду, они вредят зубам». «Да это ладно!» — махнул рукой мальчик и начал жевать очередную конфету. «Они у меня пока крепкие. Мне так зубник сказал». «Я думал, дети не любят ходить к стоматологу». «Угу. Я так точно не люблю». «Ну что делать?» — пожал плечами Темников. «Надо же, если болят». «Это да. Слушай, а что ты делал этой ночью, Максим?» «В основном спал. Ну и так, по мелочи всякое еще». «Например?» — попытался ухватиться за последние слова граф. «На смертельный обряд с ребятами ходил», — ответил мальчик. «Было весело. Вот только недолго. Я думал, что это до утра затянется, но все как-то быстро разошлись». Услышав эти слова, Иван Федорович даже откинулся в кресле от удивления. Он думал, что сейчас начнет вытягивать из мальчишки слово за словом. Тот начнет юлить, а он вдруг взял и сам все рассказал. «Что за ерунда?» Граф смотрел в ясные голубые глаза Темникова и не мог взять в толк. Он что, правда не понимает, что сделал? Или просто издевается над ним? Судя по простодушному выражению лица Максима, в последнее верить никак не хотелось. Было не похоже, что по глупости своей он пытается над ним насмехаться, а значит... «Что так?» — спросил он как можно более равнодушным тоном. «Почему решили быстро закончить?» «Да ребята разбежались», — пожал плечами мальчик. «Скелета моего испугались». «У тебя есть свой скелет?» «Ну как моего? Он не совсем мой был. Просто он там рядом с поляной под землей лежал. Ну а я попросил его вылезти, чтобы с ним потанцевать. Вот он вылез, а ребята разбежались. Как-то так оно и получилось». После того, как мальчик закончил, Орлов удивленно хмыкнул и покачал головой. «Ну, знаешь, с тобой не соскучишься, Темников». Он снял очки и посмотрел на мальчишку глазами очень необычного медного цвета. «Чувствую, нахлебаясь я с тобой. Вот так, запросто, в 12 лет». «Что-то не так, господин директор?» «Да нет, просто...» Иван Федорович потер переносицу. «Слушай, Максим, а скажи мне, ты как скелета из-под земли вытащил?» «Никак», — пожал плечами мальчик. «Просто попросил, и он вылез. Оно ведь само всегда получается». «Само получается», — покачал головой Орлов. «Ну да, примерно этого я ожидал. Тогда скажи мне, ты вообще зачем его вылезти-то попросил? Ну, лежит скелет под землей, пусть себе лежит дальше. К чему он тебе понадобился?» «Так а с кем мне тогда ритуальный танец нужно было танцевать?» — удивленно спросил мальчик. «Одному вроде как неправильно». «Ритуальный танец?» — нахмурился граф, а через несколько секунд, будто припомнив что-то, улыбнулся. «Ну да, точно. Там же танец ритуальный полагается исполнить. Чашу мы, кстати, полную нашли». «Так я ее не пил», — сказал Максим. «Водка от нее несло, я такое не люблю. Квас только, когда жарко». «Понятно. Ну, продолжай», — кивнул Иван Федорович. «Вылез скелет, вы потанцевали. Что потом произошло?» «Да ничего не произошло. Я спать пошел. Все ведь разбежались. Несколько ребят только осталось. И девчонка еще одна. Она сразу в траву упала, когда скелет вылез. Там и лежала все время». «В общем, ясно», — подвел итог разговору граф. «Все вроде бы сходится. Ты пошел спать, скелет пошел в Дубравино». «Хо-хо, прикольно», — усмехнулся Темников. «Кстати, ничего, как ты говоришь, прикольного в этом нет, Максим Александрович», — постарался как можно строже сказать мальчику Орлов. «К твоему сведению хочу сообщить, что скелеты не должны разгуливать по окрестностям нашей школы и пугать обычных людей. Это неправильно. Понятно?» «Ага». «Кстати, когда мне утром рано звонят из полиции насчет поступков наших учеников, это тоже неправильно. Поэтому на будущее имей, пожалуйста, в виду, что перед тем, как что-то сделать, или в твоем случае оно само сделается, прошу тебя подумать, не станут ли мне звонить из полиции, хорошо?» «Хорошо», — кивнул мальчик. «Только у меня один вопрос». «Какой?» «А зачем они вам звонили? Неужели сами не могли разобраться?» «Могли», — кивнул граф. «Но они должны были сообщить, что кто-то из наших учеников совершил такой поступок. Оживлять скелетов — это плохо. Нельзя использовать темный дар ради развлечения». «Понятно. Я обиду, значит. Ну ладно, буду знать». Некоторое время Иван Федорович и Максим смотрели в глаза друг другу, затем граф не выдержал и улыбнулся. «Иди обедать, Темников. До конца обеда 5 минут. Но, думаю, там еще кое-что осталось». «Благодарю, господин директор», — сказал мальчик и встал со стула. «И запомни, пожалуйста, наш разговор». «Само собой». Орлов подождал, пока за мальчишкой закроется дверь, и вздохнул. Вот что-то ему подсказывало. Последние слова Максим сказал просто так. Такой разговор будет у них еще не один. Но сколько же сил у парня, если он вот так запросто может почувствовать мертвеца на глубине нескольких метров, да еще легко заставить его выбраться наружу? Если бы просто выбраться, он зарядил в него столько энергии, что скелет пошел бродить по округе и дошагал до Дубравина. Ладно бы это сделал взрослый черный маг, в звании хотя бы мастера, но мальчик, да еще просто ради развлечения. Уникум какой-то, а не ребенок. Что же, видимо, вопрос и правда серьезный. Здесь докладывать нужно, иначе дело плохо закончиться может. Он нажал на кнопку вызова, и через несколько секунд в комнату вошла его секретарь. Высокая, красивая девушка, которая всегда была строга с посетителями и крайне редко улыбалась. «Слушаю вас, Иван Федорович». «Ника Львовна, закажите мне срочно билет до Москвы на сегодняшний рейс». «Ваше сиятельство, сейчас сами знаете, как с билетами. Если на сегодня, то бизнес-класс может не получиться. Если что, на завтра смотреть». «Ничего страшного, берите, какой будет. Но до завтра не откладывайте. Хоть вертолет, если потребуется, нанимайте, но чтобы через несколько часов духа моего в Китеже не было». Иван Федорович меня не надул. Кое-что в столовке и в самом деле осталось, но вот самое вкусное уже слопали. Из первых блюд только уха. На второе — тефтели и несколько видов запеканки. Морковная запеканка — это как вообще? Даже хуже, чем жареный лук в супе. «Это просто катастрофа, Макс!» — полностью был согласен со мной Дориан, когда я кое-как разделался с первой тефтелей и раздумывал, стоит ли браться за вторую. «Неужели ты будешь есть это? В то время, когда я учился, у меня всегда был выбор как минимум из 111 блюд, а на десерт...» «Вот же ты прихло, Дориан Мор», — сказал я ему, но вот вторую тефтелю есть все-таки не стал. «Как-нибудь потерплю». «Что тут осталось?» «Судя по расписанию, всего 4 урока, несколько часов свободного времени и ужин. Вот там я оторвусь по полной. Не могут же быть тефтели и на ужин тоже. Что там у меня за уроки остались?» Первые по истории и математике как-то совсем не впечатлили. Просто скукотень неимоверная. Так, 2 урока начальной рунологии, а потом еще 2 урока основ травологии. Ну, вроде бы ничего. Рунология звучит интересно. «Ну уж как-нибудь веселее твоих основ травологии», — сообщил мне Дориан. «Хотя начальная рунология — это, конечно, для маленьких деток. Даже не знаю, чему там могут научить из полезного». «Вот пойдем и узнаем», — прервал я его рассуждение и собрался встать из-за стола, как вдруг увидел рядом с собой долговязого парня с длинными темными волосами. На его темном костюме был вышит череп и белая рука, под которыми была цифра 2. «Привет, меня зовут Алексей Нарышкин», — сказал он и протянул мне руку. «Привет, я Макс Темников», — ответил я ему на рукопожатие. «Угу, я знаю. Это ведь ты вчера вечером скелета откопал. Круто было. Мне понравилось. У нас за 2 года никто из учеников такой штуки не откалывал в парке». И тут я его вспомнил. Точно. Я ведь видел его вчера ночью. Он тоже был там вместе со всеми. «А я тебя тоже узнал. Ты не удрал и смотрел на мой ритуальный танец до конца. Как он тебе? Понравилось, как я танцевал?» «Хреново, если честно. У скелета, по-моему, лучше получалось». «Да? Может быть. Я вообще не очень по этим делам». Я почесал затылок. «Я же не девчонка». «Если хочешь, могу после уроков тебе показать, как здесь все устроено», — предложил Нарышкин. Или у тебя какие-то планы?» «Да нет. До ужина я полностью свободен». «Тогда давай после уроков, возле Тихого океана. Договорились». Попрощавшись с Лешей, я пошел на уроки и на время забыл о нем. Вспомнил уже после того, как оказался в своей комнате. Бросил в угол рюкзак с книжками, упал на кровать, и тут меня как током ударило. «Ну вот же, блин, договорились же о встрече». Надел джинсы, футболку, пристегнул на ремень футляр с энергетическим мечом и побежал к озеру в парке, которое здесь назвали Тихим океаном. По пути я ловил на себе взгляды учеников, а некоторые из них даже тыкали в мою сторону пальцем. Сегодня это вообще происходило чуть ли не постоянно. На каждом углу только и слышно. «Вот он пошел, Темников! Вон тот пацан! Скелета вызвал!» Просто достали. Как будто я чудо какое-то сделал. Обычное дело ведь. Что сложного попросить? Нарышкина я нашел рядом с озером. Он стоял на берегу и бросал уткам маленькие кусочки чего-то оранжевого. «Что делаешь?» — спросил я у него. «Уток кормлем. Вот, держи». Он протянул руку и отсыпал мне немного корма. «Вареная морковка». «У нас в парке обычно булку крошат». «Везде обычно булку крошат. А ее им нельзя», — сказал он и бросил остатки морковки в воду. «Понятно», — сказал я и последовал его примеру. «С чего начнем? Мне уже Громов кое-что показал. Спортивный зал, оранжереи там всякие. Вот и озеро это тоже показывал». «Да ладно, брось, он ведь мастер темных классов», — улыбнулся Лёшка. «Что он интересного покажет? Пойдем, я тебе развалины старого учебного корпуса покажу и заброшенное общежитие классов. Раньше классы друг от друга отдельно жили, прикинь? Небесные классы в своей общаге, темные в своей». Тем временем мы с ним шли от озера по парку, и я заметил, что свернули на дорожке, по которым Роман Артемович меня не водил. Да и вообще, народу здесь было поменьше. Кстати, когда я стал идти в компании Нарышкина, пальцами в меня стали тыкать пореже. Мы свернули с ним на очередную дорожку, которую давным-давно не убирали, и я вспомнил, о чем хотел у него спросить. «Я видел на твоей форме два значка, череп и рука», — сказал я. «Понятное дело, я ведь дуалист», — ответил он. «Ты что, с луны свалился, Темников?» «А, ну да, откуда тебе знать? Ваш род только алхимией всегда занимался. Только ты не обижайся, если что». «То я и не обижаюсь». «Я же из Нарышкиных, Макс. Мы очень древний род, двумя дарами обладаем. Особые заслуги перед Российской империей имеем, между прочим», — важно сообщил он. «И что это значит?» «В каком смысле?» «Ну вот эти особые заслуги перед империей». «Там много чего. Я вот княжеский титул имею, например», — ответил он. «Потом один из нашего рода при императоре Александре черным магом состоит, а это право поколениями заслуживают. Понятно, что привилегии еще всякие за это». «Сколько всего черных магов при императоре?» 6, Макс. Это даже ребенок знает». В этот момент Лешка остановился и подмигнул мне. «А что, тоже решил в черные маги податься?» «Посмотрим. Может, подумаю». «Ха-ха, подумает он», — хлопнул себя поляшки Нарышкин. «Сдурел. Что значит подумаешь? Да туда, чтобы попасть, люди кишки поколениями рвут, и знаешь, как выслуживаются. А он подумает. Ну ты тип, конечно». «А ты к каким классам относишься, если у тебя два дара?» — прервал я его. «Считается, что к обоим. Нас тут таких немного. На пальцах двух рук можно пересчитать. Но в основном на уроки темного класса хожу. У нас эта сторона сильнее», — ответил он. «Вообще-то, потом можно будет только один какой-то выбрать и на нем остановиться. Главное, чтобы до 4-го курса». «Почему до 4-го?» «Потом уже специальные предметы начинаются. Нельзя будет передумать». «А-а-а». В этот момент я увидел что-то наподобие разрушенного замка. Ну, прямо как на картинках. Даже пара башен торчит. И стенка есть, как у крепости настоящей. Вот это да! «Гля, какие крутые развалины там! Я ж тебе говорил. Побежали, посмотрим». Я рванул вперед, и в этот момент мне ударило в спину мощным порывом ветра, а в воздухе послышался мягкий перелив, будто кто-то звонил в колокольчик. Воздух вокруг нас наполнился яркими разноцветными искрами, которые летали вокруг, словно пыль. Дышать стало легко и приятно. Я сделал глубокий вдох, затем еще один. Ох, как классно! Прямо чувствую, как силы наполняют меня изнутри. «Как же круто, Лёшка! Ты чувствуешь?» «Макс, магический шторм начинается! Надо валить в общагу!» — сказал он, осматриваясь по сторонам. «Так вот оно что такое! А я об этом только читал и по телеку слышал». «Что-то неохота. Оно же вроде не опасно, даже наоборот. Темников, ты что, дурак? Хочешь в искажение попасть? Погнали отсюда, пока не поздно!» В этот момент рядом с нами одновременно ударило сразу несколько молний, и прямо напротив появилось белое сияние от самой земли, метра три в высоту. Казалось, будто кто-то разорвал перед нами пространство, и теперь оттуда бил яркий свет. «О, Господи!» — простонал Нарышкин. «Я же тебе говорил,